Глава 24. Непрошенная помощь. Начало декабря выдалось неожиданно снежным. За два месяца жизни с горем Кира успела привыкнуть к предсказуемому распорядку. Дедушка будил всех корабельным колоколом в 6 утра, завтрак в кают-компании по морской традиции, поход в школу под аккомпанемент капитанских наставлений, а вечером ужин. В полном составе семьи, включая Анечку, а иногда Ванессу с Василием Васильевичем. Но сегодня с самого утра все пошло наперекосяк. Дедушка улетел к старым товарищам, квартира казалась странно тихой, как корабль без капитана. «Без дедушки скучновато», — заметила Кира за завтраком, ковыряя овсянку ложкой. «Я тоже скучаю», — признался Игорь, наливая кофе. Хотя, честно говоря, впервые за две недели я смог нормально выспаться. «А мне нравился его распорядок дня», — вздохнула Кира. У него все было четко. Завтрак, обед, ужин, зарядка, байки о морских приключениях, как в хорошем сериале, который ты бы назвала скучным и предсказуемым, — усмехнулся Игорь. «У предсказуемости есть свои плюсы», философски заметила Кира, откладывая ложку. «К тому же с дедушкой даже ты стал более организованным». «Это называется выживание в условиях военного режима», — парировал Игорь. По дороге в школу Кира думала о том, как быстро можно привыкнуть к хорошему. Дедушка прожил с ними всего полтора месяца, но его отсутствие ощущалось как зубная боль, не ярко, но постоянно. Даже Пушок, которого капитан переименовал в корабельную крысу, выглядел грустным. В школе Кира сразу заметила, что Тимоха сидит на своем обычном месте, но выглядит не так. Обычно он был похож на вечный двигатель, всегда в движении, всегда что-то рассказывает, жестикулирует, смеется. А сегодня он просто сидел и тупо смотрел в учебник, словно пытался просверлить в нем дыру взглядом. На первом уроке он ни разу не поднял руку. На втором молчал даже тогда, когда Анна Сергеевна напрямую обратилась к нему с вопросом. Кира видела, как учительница бросала на него обеспокоенные взгляды. Во время перемены Кира подошла к нему. «Тимоха, ты заболел?» — спросила она, садясь рядом. «У тебя такой вид, будто тебя вчера переехал каток». «Все нормально», — буркнул он, не поднимая глаз. «Тимофей Лебедев!» Кира села напротив и пристально посмотрела на него. «Я знаю тебя уже два месяца. Все нормально, ты говоришь, только тогда, когда все очень плохо. Рассказывай!» Тимоха помолчал, а потом глубоко вздохнул, словно пытаясь выдохнуть всю грусть. «Мои родители разводятся», — тихо сказал он. Кира почувствовала, как что-то ёкнуло у нее в груди. Конечно, она знала, что такое развод, и знала, как это больно для детей, но Лёша и мама Тимохи всегда казались ей надежными, стабильными, как те взрослые из фильмов, которые решают проблемы, они создают их. «Ты уверен?» — осторожно спросила она. «Может быть, они просто поссорились? Взрослые иногда говорят глупости, когда злятся». Тимоха покачал головой. «Я слышал их разговор вчера вечером. Они думали, что я сплю, но я слышал. Мама плакала и говорила, что больше не может. А папа сказал, что тоже устал. Они говорили про адвокатов, про документы, про то, с кем я буду жить». Голос Тимохи дрожал, и Кира поняла, что он изо всех сил старается не заплакать прямо здесь, в классе. «Слушай», — Кира придвинулась ближе, — «может, это не окончательное решение? Может, они просто переживают трудный период?» «Кира, ты не понимаешь». Тимоха наконец посмотрел на нее, и в его глазах она увидела такую взрослую грусть, что у нее перехватило дыхание. «Это не в первый раз. Они ссорятся уже полгода. А теперь все очень плохо». Кир молчал, пытаясь подобрать правильные слова. Ей вдруг стало стыдно за то, что она хотела свести Игоря с мамой, делая тем самым больно Игорю и Анечке. Здесь сидел ее друг, у которого рушилась семья, а она занималась какой-то фигней. «Мы должны что-то придумать», — решительно сказала она. «Что?» — Тимоха удивленно посмотрел на нее. «План по их примирению. Что-то романтичное, что напомнит им, за что они когда-то полюбили друг друга». Тимоха горько усмехнулся. «Кира, ни один из наших планов еще не сработал». «Но мы должны попробовать», — настаивала Кира. «Это же твои родители. Они любят друг друга. Просто сейчас забыли об этом. Взрослые иногда такие глупые». Тимоха помолчал, а потом медленно кивнул. «Что ты предлагаешь?» «Пока не знаю», — честно призналась Кира. «Но мы что-нибудь придумаем. После школы пойдем ко мне и разработаем план. Операция спасения семьи Лебедевых». Прозвенел звонок, и дети вернулись на свои места. Но теперь у Киры была миссия. Она потратила оставшиеся уроки на то, чтобы обдумать возможные варианты. «Романтический ужин? Старомодно, но может сработать. Семейная поездка куда-нибудь? Рискованно, они могут поссориться еще сильнее. Вмешательство третьих лиц? А кого можно привлечь?» И тут ее осенило. «Игорь! Игорь, ее отец, друг Лехи, он в курсе всей ситуации. А еще он сценарист, он умеет придумывать истории со счастливым концом. Если кто и может помочь, так это он». После уроков, когда Игорь приехал за ней, Кира попросила забрать и Тимоху. «А что с его папой?» — удивился Игорь. «Леха занят», — быстро соврала Кира. «Важная встреча. Он попросил отвезти Тимоху к нам». Игорь не стал расспрашивать. Леша действительно иногда просил его помочь Тимофеем, когда возникали форс-мажоры на работе. Дома Кира усадила Тимоху за кухонный стол, налила им обоим чаю с печеньем и торжественно объявила. «Итак, приступаем к стратегическому планированию. Мозговой штурм!» «Звучит, как военная операция», — заметил Тимоха, но впервые за день в его голосе прозвучали нотки интереса. «Это и есть военная операция», — серьезно кивнула Кира. «Мы сражаемся за твою семью, и знаешь что? Мы победим». «Эх, жаль, дедушка уехал. Он бы нам дал дельный совет». Она достала блокнот и ручку, написала на первой странице «Операция спасения семьи Лебедевых» и трижды подчеркнула. Первый пункт — выяснить причину ссор. Второй пункт — найти способ напомнить им о хорошем. Третий пункт — создать ситуацию для примирения. Тимоха смотрел на ее записи и улыбался впервые за весь день. «А знаешь что?» — сказал он. «Может быть, у нас и правда получится». «Конечно, получится», — уверенно ответила Кира. «У нас есть секретное оружие». «Какое?» «Мы дети. Взрослые всегда недооценивают детей. А еще...» — она лукаво улыбнулась. «У нас есть взрослый сообщник, который пишет истории о счастливых семьях». Тимоха проследил за ее взглядом, направленным в сторону гостиной, где Игорь работал за ноутбуком. «Ты хочешь втянуть в это своего отца?» «Еще бы!» — кивнула Кира. «Кто, как не сценарист, знает, как писать истории с хэппи-эндом? Правда, сначала мне нужно убедить его, что это хорошая идея». «А если он откажется?» «Не откажется», — уверенно сказала Кира. «У Горя большое и доброе сердце. Он просто иногда об этом забывает. Но я ему напомню». За окном уже начинало темнеть, шел мелкий снег. В квартире было тепло и уютно. Пушок деловито крутил колесо в клетке, а двое детей склонились над блокнотом, планируя операцию по спасению семьи. И впервые за весь этот печальный день Тимоха выглядел почти счастливым, потому что в трудные времена самое важное — знать, что ты не один. А у него была Кира, упрямая, умная, решительная Кира, которая была готова сражаться за его семью так, словно это была ее собственная. А в гостиной Игорь, сам того не подозревая, вскоре получит задание, которое окажется куда сложнее любого сценария. Задание написать счастливый конец не для вымышленных персонажей, а для реальных людей, для семьи своих друзей.